Дав еще 2-3 залпа по берегу, японцы скрылись в море. «Отбой! Пробанить орудие!» — скомандовал Жуковский. Пробанить орудие, прочистить дуло орудия банником, то есть специальной щеткой на длинном древке. Когда батарея была приведена в порядок, Жуковский, выстроив солдат, громко поблагодарил их за службу. «Рады стараться!» — дружно и весело ответили солдаты. «Вам бы так генералу отвечать, а то теперь без крестов остались», — упрекнул их Жуковский. «Успеем еще заработать не один раз», — ответил за солдат Борейко. «И георгиевские, и деревянные. Первых поменьше, вторых побольше. Разойдись». Отпустил роту капитан и стал спускаться с батареи. В глубоком погребе, сплошь заставленном бочками с кислой капустой, солеными огурцами, солониной и прочими продуктами, во время боя собралось все тыловое население электрического утеса. Писаря, артельщики, каптенармусы, кузнецы, портные и прочие, нестроевой люд, обслуживающий батарею и роту. Возглавлял их сам ротный фельдфебель Денис Петрович Назаренко, которого Жуковский оставил наблюдать за порядком в тылу. Тут же в погребе восседала на скамье краснолицая жена фельдфебеля со своей 16-летней рослой дочкой Шуркой. Когда стихли орудийные выстрелы, все население погреба вылезло наружу. — Спасибо за службу! — шутливо крикнул им Борейко. — Рады стараться! — смущенно ответили герои. Поддерживаемый денщиком, к ним медленно подошел Чиж. Он все еще не оправился и потерял свой фотовской вид. Прежде всего он потребовал от Жуковского немедленного предания суду Зайца за умышленное нанесение удара своему офицеру. Бог с вами, Александр Александрович. Да он со страху ничего не видел, когда на вас налетел. Какой же тут суд? Ну, выругайте дурака только и всего, — удивился Жуковский. Нет, тут умышленное нападение солдата-еврея на русского офицера. Это, если хотите, оскорбление чести мундира. Прошу суда, — настаивал Чиж. Вы еще не совсем оправились, дорогой. Отдохните, успокойтесь. Тогда мы и поговорим с вами об этом. Не соглашался Жуковский и пошел к себе. Тогда я сам расправлюсь с Зайцем по-свойски, — вспыхнул Чиж. На свою беду Заяц как раз в это время проковылял невдалеке. — Заяц, сюда! Солдат подошел и испуганно посмотрел на офицера. — Как ты, сволочь, смел сбить меня с ног! — заорал капитан. — Виноват, ваше благородие, нечаянно, с перепугу, — залепетал Заяц. — Брешешь, жидовская морда, нарочно! И Чиж со всего размаху ударил солдата по лицу. Удар был так силен, что Заяц едва устоял на ногах. Из разбитого носа и губ потекла кровь, на глазах показались слезы, но, скованный дисциплиной, он продолжал стоять на вытяжку. Чиж бил его долго и с остервенением, пока Заяц, покачнувшись, не стал медленно опускаться на землю. — Встань, стерва! — заорал капитан и, ткнув его ногой, еще несколько раз ушел. Солдаты издали наблюдали за избиением и поспешили на помощь к Зайцу, лишь только офицер отошел. Его подняли и понесли в казармы. — В чем дело? — спросил появившийся Борейко. Солдаты рассказали ему о происшедшем. — Отнести Зайца в казарму, отлить водой и прислать ко мне взводного Родионова, — распорядился Борейко. Когда Родионов, такой же огромный и массивный, как и поручик, не спеша, с чувством собственного достоинства, подошел к Борейко, последний приказал, — скажи фельдфебелю, что Заяц переведен в мой взвод, и освободи его на 3-4 дня от всех нарядов. Зайцу прикажи на глаза штабс-капитану не показываться, и если его Чиж еще тронет, то я сам поговорю с ним. Слушаюсь. Заяц нам во взводе сгодится. Он на все руки, мастер, — ответил Родионов. Вернувшись с утеса на Золотую гору, Стесса и Белый имели довольно растерянный и напуганный вид. Их свита только у самой батареи сумела сдержать испугавшихся лошадей и тем спасла генералов от неприятности. «Счастливо отделались!» — со вздохом облегчения проговорил Стессель. «На будущее время буду ездить только верхом. Легче с одной лошадью справиться, чем с парой, да еще когда кучер дурак и трус». «Хорошо все, что хорошо кончается», — примирительно ответил Белый. В самом начале боя один из 12-дюймовых японских снарядов попал в каземат над 13-й батареей. Пробил полуторасаженный слой земли, затем два аршина бетона и разорвался, убив трех солдат и тяжело ранив двух. Как только бой кончился, японцы ушли в море, командир батареи капитан Зейц решил отслужить панихиду по убиенным. Из управления артиллерии был вызван священник. Когда Стессель и Белый вышли из экипажа и подошли к батарее, рота Зейца была уже выстроена. Около покрытых шинелью трупов седенький попик служил панихиду, усердно махая кадилом. Зейц с офицерами стоял впереди, одним глазом наблюдая за приближающимся начальством. Солдаты стояли, вытянувшись в струнку, с фуражками на согнутой левой руке. На лицах их застыло сурово скорбное выражение. Слышались тяжелые вздохи, мелькали руки крестящихся. Попик за унывным голосом провозгласил вечную память новопреставленным воинам. Хор тихо и торжественно запел вечную память. Генерал Стессель, подойдя к телам усопших, картинно отвесил три земных поклона и, откинув шинели, прикрывавшие трупы, приложился к покойникам. Попик заторопился и, путая слова молитв, поспешил закончить панихиду. Как только он кончил, Стессель обратился к солдатам с речью. — Братцы, коварный враг неожиданно напал на нас, но не застал врасплох. Сегодня вы сами видели попадание наших снарядов в японские корабли. И да не смущается сердце ваше первыми жертвами войны. Мир праху героев, живот свой положивших за веру царя и отечества. Не посрамим же земли русской и белого царя-батюшки. За проявленное вами сегодня мужество награждаю вас крестами. Ура! Ура! Угрюмо, но дружно и четко подхватили солдаты. Вот эта часть! Не то что там внизу! «С такими героями мы всех японцев, как мух, перебьем!» — пришел в восторг генерал. «Кому же, ваше превосходительство, кресты давать? Батарея ведь сегодня не стреляла, и люди сидели по казематам», — спросил Зейц. «Героев у вас более чем достаточно. Выберите достойнейших. Фельдфебеля, фейерверкеров и других начальствующих нижних чинов наградите в первую очередь. Ваше превосходительство!»